Глава 15. «Се кровь на стременах, оседлав свои души, скачут ягутты. Неумолчный грохот, твердые ядра в этом шквале, яростным лютом. Поток льда, верное обетование. Все ягутты сражаются с сумерками на поле камней расколотых. Рыбак, ягут. Быстрый Бен сидел в лачуге, прислонившись спиной к древнему камню ярусной стены. Перед магом стояли 5 колышков, которые связывали его с локоном. Бичева на колышках была туго натянута. Напротив чародея, у завешенного шкурой дверного проема, сидел Троц. Калам еще не окреп настолько, чтобы пойти с Беном или охранять его, как охранял теперь Троц. Чародей знал Баргаста уже много лет, дрался с ним бок о бок в десятках битв, не раз один из них спасал шкуру другого. И все же в этот миг быстрый Бен понял, что очень мало знает о Троцце. Но то единственное, что маг знал наверняка, его утешало. Баргаст был жестоким, опасным бойцом, одинаково проворным с метательными топорами и длинным мечом, который сейчас покоился на коленях у Троцца. И этот боец не отступит перед чародейством, потому что свято верит в силу многочисленных амулетов, которые вплетены в его косы, и синих татуировок, выведенных на его коже рукой кланового шамана. И если учесть, что может сейчас на них свалиться, такая защита будет очень не лишней. Баргаст не сводил с чародея спокойного невыразительного взгляда. Быстрый Бен стряхнул с рук петли бичевы и наклонился, чтобы осмотреть в неверном свете чистокол перевязанных колышков. «Локон сидит на своем пути», — заметил Бен. «Не двигается. Ждет чего-то, наверное». Маг распрямился, вытащил кинжал и воткнул в землю перед собой. «Значит, мы тоже будем ждать и наблюдать», — Трот спросил. «Зачем наблюдать?» «Неважно». Вздохнул быстрый Бен. «Где там у тебя лоскут одеяло?» Троц вытащил из рукава помятый кусок ткани. Баргаст подошел, стараясь держаться как можно дальше от колышков, и вложил лоскут в ладонь чародея. Быстрый Бен пристроил тряпку слева, пробормотал несколько слов и провел над тканью рукой. «Садись обратно», — скомандовал маг. «И на случай, если что-то пойдет не так, держи оружие наготове». Затем он закрыл глаза, потянулся к своему пути. В сознании чародея возникла картина, заставившая его вздрогнуть от удивления. «Что это Локон забыл на равнине Архиви?» — прошептал быстрый Бен. Паран не чувствовал ничего, кроме ослепительного пламени мести. Оно заполняло сознание, кипело в жилах. Апонны решили его использовать. А теперь он сам использует апоннов, силу близнецов, ту жуткую силу уничтожения, которую дает восхождение. Как сами боги, он использует ее хладнокровно, даже если придется для этого за уши тащить апоннов сюда, на равнину, чтобы бросить их на то, что ждет впереди. Где-то в глубине души капитан слышал тихий шепот, шипение, которое могло быть голосом совести. Ток младший его друг. Может быть, даже единственный. Его-то не защищают боги. Шансов выжить в грядущем бою у Тока немного. Неужели Паран хочет увидеть у своих ног еще один труп? Еще одну смерть? Капитан отмахнулся от таких мыслей. Он пришел сюда, чтобы отомстить за убийство рваной снасти. Адъюнкт хорошо научил его сосредотачиваться на одной цели. А чему учила тебя рваная снасть? «Если станет слишком жарко», — сказал Паран. «Беги, Ток, скачи в Даруджистан, найди скворца». Солдат кивнул. «Если погибну...» «Я понял, капитан». «Хорошо». Оба молчали. Слышен был только топот копыт, да горячий западный ветер шелестел, словно песок по камню. В голове Парана теснились смутные предчувствия. Вдруг адъюнкт их уже поджидает. Если она опознает капитана и Тока, у нее не будет причин нападать. По ее сведениям, Паран вообще мертв, а Ток — коготь. Засады бы не было. Адъюнкт бы просто открыто приветствовала его. Наверняка была бы потрясена его видом, но вряд ли что-то заподозрила бы. А когда она подойдет ближе, запоет удача. И все, Дело сделано, а с Имассом капитан разберется потом, если придется. Вообще-то Паран надеялся, что Имас просто уйдет, увидев, что задание стало невыполнимым. Без адъюнкта все наверняка развалится. На это капитан надеялся, по крайней мере. Удача, конечно, оказалась волшебным мечом, но тланы массы — порождение старшей магии, для которой опонны даже не дети, младенцы. Паран крепко сжимал эфес меча. Рука уже начала болеть, и капитан чувствовал, как между пальцами проступает пот. На ощупь удача казалась самым обычным клинком. Так и должно быть. Паран почти не помнил, как использовал меч против пса. Но если в оружии скрыта сила, должен же он ее чувствовать. Пока что удача была холодной, словно кусок льда, который никак не хочет таять в ладони. Капитан почувствовал себя новичком, не знающим, с какой стороны взяться за меч. Что же случилось? Почему уверенность так внезапно ушла? Я же хочу затащить в драку взошедших, но как именно? Конечно, если опонны сами рвутся в бой, как в прошлый раз. Может, это просто напряжение, которое всегда приходит, когда чего-то ждешь? Или ток ошибся? Капитан обернулся к когтю и открыл было рот, чтобы заговорить. Его остановил громкий безумный хохот. Паран бешено дернул поводья. Кобыла заржала и попятилась. Воздух словно разорвался, и всадников обдало холодным ветром. Капитан поднял меч и выругался. Лошадь снова заржала, теперь уже от боли. Тело животного осело под капитаном, словно кости кобылы вдруг превратились в пыль. Земля рванулась навстречу. Паран растянулся и выронил меч. Лошадь тоже рухнула, словно бурдюк с камнями и ламповым маслом, и перекатилась по ногам капитана. Зазвенела тетива, и стрела тока ударилась во что-то твердое. Паран перекатился на бок и поднял взгляд. Впереди, футах в 20 над землей, парила деревянная кукла. На глазах капитана вторая стрела попала в нее и тоже раскололась. Локон опять захохотал и перевел сумасшедший взгляд на тока. Взмахнул ручкой. Паран закричал и обернулся. Невидимая сила вырвала тока из седла. Коготь беспомощно завертелся в воздухе. В воздухе перед ним открылась зияющая, рваная дыра. Паран снова закричал от беспомощности и ужаса, а ток-младший упал в разверзшуюся бездну и исчез в ее туманной глубине. Разрыв закрылся с громким хлопком, не оставив и следа от спутника Парана. Локон медленно опустился на землю. Он придирчиво оправил изодранную кукольную одежонку и зашагал к Парану. «Я так и подумал, что это ты», — захихикал Локон. «Месть слаще меда, правда, капитан? Смерть твоя будет долгой и очень, очень мучительной. Представляешь, какое наслаждение мне это доставит?» Паран оттолкнул ногами тушу лошади, с трудом поднялся и рванулся за мечом, схватил его в полете, перекатился и снова встал на ноги. Локона это явно повеселило. Затем он снова начал приближаться. «Этот клинок не для меня, капитан. Он меня даже не поцарапает. Так что...» Кукла оказалась уже в нескольких шагах. «Начинай рыдать!» Паран поднял оружие и почувствовал, как на него обрушивается волна отчаяния. Локон вдруг остановился и нахохлился, затем волчком обернулся на север. «Не может быть!» — прошипела кукла. Теперь Паран тоже услышал то, что напугало Локона — вой псов. В лачуге Быстрый Бен наблюдал за куклой и ничего не понимал. Что еще учудил Паран? Где рваная снасть? «Худова тропа», — раздраженно прошептал чародей. «Как тут не сбиться с пути?» В любом случае, все произошло слишком быстро, чтобы он успел спасти одноглазого спутника Парана. Бен раскрыл глаза и сжал в руках лоскут одеяла. «Жаль», — прошипел он, — «жаль. Слушай меня, женщина. Я знаю тебя. Я знаю, кто ты. Котильон, покровитель убийц. Узел, к тебе взываю». Маг почувствовал чужое присутствие в своем сознании, а затем услышал мужской голос. «Ай да молодец, Быстрый Бен». Чародей сказал: «У меня послание, Узел, для престола тени». Он почувствовал растущее напряжение в голове. «Мы заключили сделку. Псы твоего господина жаждут мести. Сейчас нет времени объяснять. Оставь это престолу тени. Я скажу тебе, где находится тот, кого он ищет». В голосе узла зазвучала ирония. «А я, значит, у тебя на посылках. Так ты сумеешь сохранить жизнь. Поздравляю, быстрый Бен. Немногим смертным удавалось превзойти моего господина в искусстве обмана. Похоже, ты смог его перехитрить. Что же, сообщи мне о том, где находится это существо. Престол тени немедленно получит эти сведения». Быстрый Бен передал точное расположение Локона на равнине Рхиви. Оставалось надеяться, что псы прибудут вовремя. У мага было полно вопросов к Парану, и ему хотелось, чтобы капитан добрался до Даруджистана живым, хотя приходилось признать, что шансов на это немного. Теперь последнее. Лишить куклу возможности сбежать. Чародей снова улыбнулся. Этого момента он ждал давно. Онос-Тлен с самого рассвета сидел рядом с Мингиром. Все это время Лорн бродила по соседним холмам и терзалась сомнениями. Теперь она уже точно понимала, то, что они собираются сделать, неправильно, и последствия этого поступка выйдут далеко за пределы мелочных усилий обычных империй. Тлан и массы рассчитывали свои планы на тысячелетия, стремились к исполнению собственных целей. Но теперь их бесконечная война стала ее бесконечной войной. Империя Лосиин – тенью Первой Империи. Разница лишь в том, что и массы пошли на полное истребление другого вида. Малозанцы же убивали своих. Человечество не вознеслось с темных времен, когда землей правили и массы. Оно пало, низко пало. Солнце стояло в зените. В последний раз она смотрела на Тлена больше часа назад. Воин не сдвинулся ни на дюйм. Лорн взобралась на следующий холм и оказалась уже на расстоянии четверти мили от Мингира. Она надеялась увидеть на западе берег озера Азур. Адъюнкт поднялась на вершину и обнаружила четверых верховых, не дальше, чем в 30 футах. Трудно сказать, кто удивился больше, но Лорн рванулась вперед первой. Меч будто сам прыгнул к ней в руку. Двое были безоружны, мальчик и толстый коротышка. Эти двое, а также пышно разряженный человек, который потянул из ножен тонкую рапиру, ехали на мулах. Внимание Лорн привлек четвертый. Всадник на коне, облаченный в полный доспех, первым отреагировал на ее атаку. С ревом он пришпорил своего скакуна, вырвался вперед и обнажил полуторный меч. Лорн улыбнулась, когда толстяк попытался открыть путь, но не смог. Этот ораловый меч коротко блеснул, а затем от клинка покатилась волна холодного воздуха. Толстяк выпучил глаза, отшатнулся в седле и, разумеется, перевалился через круп мула, а затем тяжело рухнул в пыль. Мальчик тоже спрыгнул на землю и замер. Явно не мог выбрать, помогать толстяку или вынимать кинжал из-за пояса. Когда мимо пронесся закованный в броню воин, юноша принял решение и бросился туда, где валялся толстяк. Человек с рапирой тоже спешился и теперь подходил вслед законным рыцарем. Все это Лорн отметила в мгновение ока. А затем к ней подлетел воин и замахнулся, целясь в голову полуторным мечом, который сжимал одной рукой. Адъюнкт не стала даже парировать. Она просто проскочила перед конем и оказалась слева от рыцаря, вне досягаемости меча. Конь попятился. Лорн метнулась дальше и рубанула по бедру всадника чуть выше защитной пластины. Этот ораловый клинок легко рассек звенья кольчуги, кожаный поддоспешник и плоть под ними. Воин застонал и прижал руку в латной рукавице к широкой ране, даже прежде чем конь выбросил его из седла. Лорн больше не обращала внимания на рыцаря. Она схлестнулась с фехтовальщиком, пытаясь отбить в сторону его тонкий клинок и войти в ближний бой, чтобы воспользоваться преимуществом своего тяжелого оружия. Но тот оказался опытным бойцом и искусно отступил, парируя ее удар. Неудачный взмах меча заставил Лорн потерять равновесие, и прежде чем она сумела совладать с инерцией, которую собиралась использовать для неожиданного удара снизу вверх, фехтовальщик сделал выпад. Адъюнкт коротко выругалась, когда сила замаха толкнула ее вперед на острие рапиры. Узкий клинок прошел между звеньями хауберка и пронзил левое плечо. Вверх по руке огненным потоком хлестнула боль. Рана привела Лорн в бешенство, и она яростно взмахнула мечом, целясь в голову. Клинок плашмя ударил противнику в лоб, и фехтовальщик рухнул на землю, как тряпичная кукла. Лорн бросила беглый взгляд на воина, который все еще пытался остановить кровь, что хлестала из бедра. Затем она стремительно повернулась к двум оставшимся. Мальчик стоял перед толстяком, который, похоже, лишился чувств. Юноша был бледен, но сжимал в левой руке узкий кинжал, а в правой — увесистый нож. Взгляд у него был тяжелый. С запозданием Лорн пришло в голову, что не обязательно было нападать на этих людей. Она же одета как наемница, а тланы массы отсюда не видно. Словами можно было бы добиться того же результата, а Лорн не любила проливать кровь понапрасну. Ладно, все равно уже поздно. Адъюнкт начала медленно сокращать дистанцию. «Мы ничего плохого не хотели», — сказал мальчик по-даруджийски. «Не трогай нас!» Лорн заколебалась. Это предложение ее удивило. Почему бы и нет? Она выпрямилась. «Договорились», — ответила адъюнкт на том же языке. «Перевяжи своих друзей и проваливайте отсюда». «Мы вернемся в Даруджистан», — сказал мальчик, который явно тоже очень удивился. «Разобьем тут лагерь и уедем утром». Адъюнкт отступила. «Хорошо, так и сделайте, и останетесь живы. Попробуйте хитрить, убью вас всех, понятно?» Мальчик кивнул. Лорн отступила, забирая к северу. Некоторое время она шла в этом направлении, а потом повернула на восток, чтобы возвратиться к Тлену и Мингиру. Адъюнкт не представляла, зачем эти люди оказались так далеко в холмах, но сомневалась, что их цель как-то связана с ней или с курганом. Удаляясь, Лорн заметила, что мальчик бросился к рыцарю. В любом случае, решила она, от этого отряда уже особых неприятностей ждать не приходится. Фехтовальщик наверняка остался жив, но голова у него будет болеть, и сильно. Что до воина, дело швах. Лорн видела, он потерял много крови. Толстяк, может, шею свернул, но все равно рядом с ней, как маг, он совершенно безопасен. Остался мальчик, но с каких пор ей пристало бояться мальчишек? Лорн ускорила шаг. После внезапного сообщения от Быстрого Бена Жаль связалась с Престолом Тени. Владыка Теней некоторое время сыпал проклятиями, а затем сообщил, что Бена де Фон де Лат был когда-то верховным жрецом Тени, и Жаль тоже разозлилась. Этот человек еще заплатит за свой обман. Псы Престола были готовы, и Жаль не сомневалась, что в этот миг они мчатся к своей добыче. Она продолжила идти по своему пути, но ощутила сопротивление, которое росло с каждым шагом на восток. Наконец, Жаль сдалась и вышла в холмы Гадроби. Был полдень, а отряд носителя монеты находился примерно в полумиле впереди. Жаль быстро нагнала их, собирая тени по пути. Впрочем, даже это давалось ей с заметным трудом. А значит, где-то поблизости находился Тлан и Мас. Куда или к кому едет носитель монеты? Неужели Жаль столь жестоко просчиталась? Неужто они агенты Малазанской империи? Это шло вразрез с влиянием Апоннов, но Жаль не могла придумать ничего другого. «А денек-то будет интересный», — подумала она. Отряд поднимался по склону холма примерно в 50 ярдах впереди. На вершине Жаль ненадолго потеряла их из виду. Она ускорила шаг, но услышала на вершине звуки боя. Боя, в котором звенел ататорал. В сердце Жаль вспыхнул гнев. С ататоралом было связано одно очень личное воспоминание. Она осторожно выбрала на гребне холма место с хорошим обзором. Схватка оказалась короткой, и отряд носителя монеты, кажется, почти ликвидировали. На ногах остался только он сам, а напротив носителя стояла высокая гибкая женщина с мечом из ататорала. Жаль узнала ее. Адъюнкт Лорн наверняка выполняет очередное задание для любимой императрицы. Задание, связанное с Тлан и Масом, который явно находился где-то неподалеку, хотя и не на виду. Жаль услышала разговор. Если отряд мальчика не служит империи, значит их хозяин в Даруджистане почувствовал присутствие Имаса и отправил своих людей на разведку. Цель адъюнкта Жаль выяснит позже. Сейчас пришло время убить носителя монеты. И близость Имаса тут только на руку. Даже силы Апоннов не смогут одолеть путь Теллан. Убить мальчишку будет проще простого. Жаль подождала, а потом улыбнулась, увидев, что адъюнкт Лорн двинулась на север. Через минуту-другую монета Апоннов окажется в руках Жаль, и в такой день боги могут умереть. Когда Лорн отошла на достаточное расстояние, Крокус бросился к воину. Жаль медленно приподнялась и, продолжая держаться близко к земле, бесшумно двинулась вперед с гороттой в руках. Псы снова подали голос. Их леденящий вой приближался со всех сторон. Локон нерешительно пригнулся. Затем развернулся к Парану. «Придется тебе еще немножко подождать смерти, капитан. Никак нельзя допустить, чтобы нас с тобой торопили. Нет-нет, я хочу в полной мере насладиться твоей кончиной». Сжимая мокрой ладонью рукоять удачи, Паран только пожал плечами. Он с удивлением почувствовал, что ему все равно. Если псы доберутся сюда и не найдут Локона, они, скорее всего, сорвут разочарование на Паране. Вот и все. «Ты еще пожалеешь, что упустил такую возможность, Локон. Не знаю, предназначена магия этого меча тебе или нет, но мне ужасно хотелось порубить тебя на растопку. Сможет твоя магия сравниться с моей ненавистью? Неплохо было бы выяснить». «Вот так-так. Внезапная отвага. Да что ты знаешь о ненависти, капитан? Когда вернусь, я тебе наглядно продемонстрирую многое, чего может достичь настоящая ненависть». Деревянная марионетка взмахнула ручкой, и в дюжине футов от нее раскрылся новый провал в мутную бездну, из которого вырвался зловонный дым. «Вот же упрямые шавки!» — пробормотал Локон. «До скорого, капитан!» Кукла живо побежала к провалу. В полутемной лачуге улыбка быстрого Бена стала жестокой. Правой рукой он выдернул из земли кинжал и одним текучим движением рассек туго натянутые между жердями нити. «До свидания, Локон», — прошипел маг. Паран удивленно раскрыл глаза, когда марионетка внезапно рухнула на живот. В следующий миг Локон испустил протяжный вопль. Капитан прищурился. «Похоже, кто-то тебе ниточки перерезал, Локон», — заметил он. «Псы уже совсем близко. Через считанные мгновения они будут здесь». «Жизнь, капитан!» — закричал Локон. «Брось меня на путь и клянусь, я сохраню тебе жизнь!» Пора наперся на меч и ничего не ответил. «Ах ты, жалкая пешка Апоннов!» — зарычал Локон. «Я б тебе в рожу плюнул, да не могу! Гори огнем, твоя душа!» Земля задрожала, и массивные фигуры метнулись мимо Парана, бесшумно окружая марионетку. Паран сразу узнал зубца, пса, которого ранил. Капитан почувствовал, как меч ответил на вызов энергичной дрожью, которая отдалась в руке. Зубец на ходу повернул голову, и Паран прочел во взгляде пса молчаливое обещание. Капитан улыбнулся. «Если что-то и способно призвать Апоннов, то такая битва». Локон закричал в последний раз, а потом псы бросились на него. Понад холмом пронеслась большая тень. Паран запрокинул голову и увидел нарезающего круги великого ворона. Птица разразилась жадным карканьем. «Не повезло тебе», — заметил Паран. «Не думаю, что его останки можно будет склевать». Трое псов начали драться за обломки деревяшек. Все, что осталось от Локона. Остальные четверо гончих во главе с зубцом обернулись к Парану. Капитан поднял меч и полуприсел в боевой стойке. «Ну давайте, через меня к богам, которые меня используют. Пусть хоть разок инструмент Апоннов обернется против самих близнецов. Давайте, гончий, польем эту землю кровью». Псы разошлись полукругом, зубец остался в центре. Улыбка Парана стала шире. «Иди сюда, зубец, я устал от того, что меня используют. Да и смерть уже не очень пугает. Давай все решим поскорей». На капитана навалилась огромная тяжесть, словно рука с неба опустилась и попыталась вогнать его в землю. Псы вздрогнули. Паран зашатался. Он не мог дышать. Тьма вдруг застила взор. Земля застонала под ногами. Пожелтевшая трава пригнулась от ветра. Затем тяжесть исчезла, и холодный воздух вновь хлынул в легкие. Капитан почувствовал чье-то присутствие и вихрем развернулся на месте. «Отойди», — сказал высокий, чернокожий и беловолосый мужчина, двигаясь мимо капитана навстречу псам. Паран чуть не выронил меч. «Тисты Анди?» За спиной у мужчины висел огромный двуручный клинок. Тисты Анди остановился перед псами, даже не потянувшись за оружием. Все семь гончих уже собрались, но псы нервно переминались с лапы на лапу и тревожно посматривали на новоприбывшего. Тисты Анди перевел взгляд на Парана. «Чем бы ты ни привлек внимание богов, Это было неразумно, — заметил он по-малозански. «Кажется, я ничему не учусь», — ответил Паран. Тистанди улыбнулся. «Значит, у нас много общего, смертный». «Смертный?» Псы расхаживали туда-сюда, рычали и нюхали воздух. Тистанди посмотрел на них, затем сказал. «Довольно мешаться под ногами. Я тебя узнал, Крест». Он обращался к одному из псов, бурому, покрытому шрамами и желтоглазому. «Забирай стаю и уходи. Передай престолу тени, что я не потерплю вмешательства. Битва с Малазом — это только моя битва. Даруджистан не для него». Из всех псов только Крест не зарычал. Он не сводил тяжелого взгляда желтых глаз с Тистанди. «Ты слышал мое предупреждение, Крест?» Паран увидел, что Тистанди склонил голову на бок. Затем медленно перевел взгляд на капитана. «Зубец хочет твоей смерти». «Такова цена милосердия». Тистанди приподнял бровь. Паран пожал плечами. «Видишь у него шрам?» «Это была твоя ошибка, смертный. Нужно заканчивать то, за что взялся». «В другой раз. Что теперь?» «Сейчас, смертный, убить тебя им хочется лишь немного меньше, чем убить меня». «И каковы шансы на то, что им в этом повезет?» «Ответ очевиден, если учесть, сколько времени они не могут решиться, не так ли, смертный?» Псы бросились быстрее, чем Паран мог даже вообразить. Сердце пропустило удар, когда размазанные в движении тени сомкнулись вокруг Тистанди. Капитан отступил на шаг, и тут невидимый кулак тьмы взорвался и застил ему глаза. Он услышал звон огромных цепей, скрипучий стон гигантских колес. Паран зажмурился от ошеломительной боли, но заставил себя снова открыть глаза, только чтобы обнаружить, что бой кончился. Тистанди держал в руках меч. Черный клинок был покрыт густой кровью. Кровью, которая кипела и быстро превращалась в пепел. По обе стороны от воина неподвижно лежали два пса. Резкий порыв ветра прокатился по равнине ледяным дыханием зимы, словно вздохнул и тронул травяной ковер. Паран увидел, что одной из гончих клинок едва не отрубил голову, а другой рассек широкую грудь. Рана казалась несмертельной, но глаза зверя, один голубой, другой желтый, застывшим взором смотрели в небо. Крест заскулил, и остальные отступили. Паран почувствовал на языке вкус крови, сплюнул, затем поднял руку и обнаружил, что из ушей у него тоже сочится кровь. Боль в голове ослабла. Он поднял глаза и увидел, что Тистанди повернулся к нему. Паран увидел в его глазах смерть и отступил на шаг, поднимая меч, хотя это отняло у него все силы. Капитан, непонимающе, смотрел на Тистанди, но тот лишь покачал головой. «На миг мне показалось... Нет, теперь ничего не вижу». Паран сморгнул жгучие слезы и вытер щеки. Слезы оставили на тыльной стороне ладони розовое пятно. «Ты только что убил двух псов тени». Остальные отступили. «Кто ты?» Тистанди не ответил. Его внимание снова было приковано к гончим. За ними в воздухе собралось облако теней, которое становилось все глубже и плотнее в центре. В следующий миг тени рассеялись, а на их месте оказалась черная полупрозрачная фигура в балахоне с широкими рукавами, скрывавшими ладони. Под глубоким капюшоном на месте лица залегла непроглядная тень. Тистанди опустил кончик меча к земле. «Я их предупреждал, престол тени. Хочу, чтобы ты понял одну вещь. Здесь ты можешь сравняться со мной, особенно если поблизости окажется твой узел. Но обещаю, дело будет грязное, и найдутся те, кто отомстят за меня. Твое существование, престол тени, может стать неприятным. Но я еще держу себя в руках. Отзови свои силы, пусть не вмешиваются в происходящее, и этого мне будет довольно». «Я не вмешивался», — тихо проговорил престол тени. «Мои псы уже настигли свою жертву. Охота окончена». Бог склонил голову и посмотрел на двух мертвых гончих. «Окончена навсегда для Дуана и Ганрода». Престол тени поднял взгляд. «Для них нет спасения?» «Нет, и нет ни для кого, кто пожелает за них отомстить». Из тьмы под капюшоном бога послышался вздох. «Что ж, как я и сказал, я не вмешивался. Другое дело — узел». «Отзови его», — приказал Тисте Анди. «Немедленно». «Он будет чрезвычайно рассержен, Аномандер Рейк. Его планы выходят далеко за пределы Даруджистана, ведут его к самому Малазанскому престолу». «Аномандер Рейк?» Паран вспомнил, как рваная снасть решилась действовать после гадания на колоде драконов. «Рыцарь высокого дома тьмы, сын тьмы, владыка с черным мечом и смертельными цепями, правитель лунного семени, как она считала. Она это предвидела, этот миг столкновения между тенью и тьмой, пролитую кровь. «Свои войны я веду сам», — прорычал Рейк. «И уж лучше я буду иметь дело с Лосиин на Малазанском престоле, чем со слугой тени. Отзови его». «Последнее уточнение», — проговорил престол тени и хихикнул. «Я не отвечаю за то, что узел может предпринять против тебя». В словах Рейка прозвучала ирония. «Помоги ему принять мудрое решение, престол тени. Я не собираюсь терпеть ваши игры. Если меня заденут твои псы, ты сам или узел, для меня разницы не будет. Я вторгнусь во владение тени, и тогда изволь. Попытайся меня остановить». «Ну, никакой изысканности», — со вздохом проговорил бог. «Ладно». Он замолк, но тени вздрогнули вокруг темной фигуры. «Я отозвал его. Насильственно, между прочим. Поле снова принадлежит тебе, Аномандер Рейк. Малазанская империя твоя, как, впрочем, и Апонны», — добавил престол тени. «Апонны?» — Рейк медленно повернул голову, и капитан вновь увидел в его глазах глубокую холодную синь. Паран пал духом. Взгляд Тисты Анди метнулся к мечу, затем снова к престолу тени. «Уходи», — сказал Рейк. «Разговор окончен». Престол тени кивнул. «Пока что да». Бог поднял руки, и тени собрались вокруг него. Выжившие псы сгрудились у ног хозяина, оставив мертвых лежать на земле. Тени сгустились, полностью скрыли их от глаз. Когда мгла рассеялась, бог и его гончие исчезли. Паран остался лицом к лицу с Тисте Анди. Через некоторое время он пожал плечами. Рейк приподнял брови. «И это все?» — спросил он. «Таков предел твоей решимости? Я что, говорю непосредственно с Апоннами? Мне показалось, будто я почувствовал чье-то присутствие прежде, но когда присмотрелся, ничего». Рейк перехватил меч, острие снова поднялось. «Прячетесь внутри, Апонны?» «Нет, насколько мне известно», — ответил Паран. «Апонны спасли мне жизнь, точнее, вернули к жизни. Понятия не имею зачем, но мне сказали, что я стал их инструментом». «Ты направляешься в Даруджистан?» Паран кивнул. «Можно я подойду?» — спросил Рейк, вкладывая черный клинок в ножны. «Почему бы и нет?» Чистый Анди приблизился вплотную и положил руку на грудь Парану. Тот ничего особенного не почувствовал. Рейк отступил на шаг. «Возможно, Апонны и были в тебе раньше, однако поспешно отступили. Я вижу их знаки, но сейчас ни один бог не управляет тобой, смертный». Тисте Анди помолчал. «Они обошлись с тобой жестоко. Если бы Калоден Брут был здесь, он смог бы тебя исцелить. Ты уже не орудие Апоннов». Глаза Рейка изменили цвет и стали небесно-голубыми. «Но твой меч — другое дело». Рядом раздался громкий клёкот. Оба повернулись и увидели, что на труп одного из псов опустился великий ворон. Птица выхватила клювом глаз собаки и проглотила. Паран с трудом подавил приступ тошноты. Огромная неопрятная ворониха перелетела поближе. «Его меч, хозяин!» — прокаркала она. «Не единственное орудие Апоннов!» Паран покачал головой и удивился только тому, что больше его уже ничто не удивляет. Капитан вложил меч в ножны. «Говори, Карга», — приказал Рейк. Ворониха покосилась на Парана. «Здесь хозяин?» Рейк нахмурился. «Наверное, нет». Он снова обернулся к капитану. «Береги этот клинок, покуда удача тебе не изменит. Когда это случится, если останешься жив, сломай его или отдай худшему врагу». Губы Тистеанди растянулись в ухмылке. «Пока что, похоже, удача с тобой». Паран заколебался. «Я могу идти?» Владыка Аннамандеррейк кивнул. Капитан огляделся и зашагал прочь, чтобы найти сбежавших лошадей. Несколько минут спустя потрясение и шок настигли Парана, и он рухнул на колени. Ток погиб. Капитан потащил друга за собой в безжалостный, бессмысленный поход по равнине. Он поднял глаза, но ничего не увидел. Называл Локона своим врагом, провозгласил смерть Лорн своей конечной целью, будто это могло утишить боль внутри, исцелить муку потери. «В душе у меня демон». Опонны обошлись жестоко. Что имел в виду Рейк? Какие из этих мыслей по-настоящему мои? Что же со мной творится? Я только и делаю, что отчаянно ищу виноватого и всегда среди других. Вообразил, будто быть орудием Бога — это оправдание, чтобы не думать, просто реагировать на все. Из-за этого погибли другие. Рейк еще сказал заканчивать то, что начал. С внутренним демоном можно будет расквитаться и позже. Возврата нет. Просто глупо верить, что исполнение задуманного избавит от внутренней боли. Если на его руках появится еще и кровь Лорн, это мало что изменит. Паран поднялся и подобрал поводья выживших лошадей. Затем повел животных обратно к месту схватки. Тистеанди исчез, но трупы псов по-прежнему лежали неподвижными темными грудами на желтой траве. Капитан отпустил поводья и подошел к одной из гончих. Из пореза на груди зверя все еще сочилась кровь. Паран присел, протянул руку и коснулся пальцами шкуры собаки. «Видишь, к чему приводит жажда убийства?» «Худо в дух, а ты был красивым зверем». Пальцы коснулись крови. Капитан отшатнулся, но было поздно. Что-то прокатилось вверх по руке, охватило все тело. Паран провалился в темноту, к звону туго натянутых цепей. Когда Паран пришел в себя, он шагал. И не один. Во мраке можно было различить фигуры с обеих сторон. Все закованы в цепи, склонились вперед, словно тянут что-то непомерно тяжелое. Земля под ногами пуста и безжизненна. Над головой не видно ничего, а только тьма. За бесконечным звоном цепей тяжело катился другой звук. Паран не столько слышал его, сколько чувствовал через подошвы сапог. Он один не был скован, так что смог отступить к источнику звука, проходя мимо множества фигур, среди которых было немало явно нечеловеческих. Появилась огромная, покачивающаяся тень. Фургон неимоверно большой, деревянные колеса выше Парана. Капитану ужасно захотелось узнать, кто в нем едет, и он подошел ближе. Цепь хлестнула по груди и сбила Парана с ног. Сверху послышался пронзительный вой. Когти впились в левую руку, пригвоздили к земле. Под лопатками дрожала цепь. Паран попытался вырваться, но почувствовал мокрый нос и острые клыки под подбородком. Пасть раскрылась, охватила горло и чуть сжалась. Паран лежал совершенно неподвижно, ждал последнего рывка челюстей. Но клыки вдруг исчезли. Он внезапно понял, что смотрит прямо в глаза псу. Один голубой, другой карий. Шею зверя охватывал массивный железный ошейник. Пес отпрыгнул. Цепь под лопатками Парана натянулась и подбросила его в воздух. Капитан не столько услышал, сколько почувствовал, что фургон зашатался, а затем растянулся на земле на пути одного из деревянных колес. Из тьмы появилась рука, которая схватила Парана за ворот плаща и оттащила с дороги. Капитан поднялся на ноги. Рядом зазвучал голос. «С тем, кого пощадили псы и кто ходит здесь без цепи, стоит поговорить. Идем со мной». Лицо незнакомца скрывало тень от капюшона. Это был крупный мужчина в лохмотьях. Отпустив Парана, он снова налег на свою цепь. «Никогда прежде, — проворчал он, — эту темницу так не испытывали». Незнакомец зашипел, когда фургон снова дернулся в ответ на яростный рывок пса, который пытался освободиться. «Боюсь, как бы он не перевернулся». «А если перевернется?» На миг к Парану обратилось лицо, и во тьме блеснули зубы. «Тянуть станет тяжелее». «Где мы?» «На пути внутри меча. Разве твою жизнь не прервал Драгнипур?» Если бы так, разве я бы не был тоже закован? И то верно. Что же ты тогда здесь делаешь? Не знаю, признался Паран. Я видел, как псов сразил меч Рейка. Потом я коснулся крови одного из убитых зверей. А что ж, понятно, чего они переполошились. Подумали, будто ты из их стаи. Поначалу. Ты мудро поступил, что ответил на вызов этого пса покорностью. Слишком перепугался, чтобы трепыхаться. Незнакомец рассмеялся. Хоть бы и так. Как тебя зовут? Имена ничего не значат. Рейк убил меня давным-давно. Этого довольно. Паран замолчал. Вечность здесь, в цепях, бесконечно тащить тяжкий груз. А я его спрашиваю об имени. Как тут извиняться? Фургон снова дико зашатался. Из-под колес комьями полетела земля. Многие фигуры со стонами повалились. Псы завыли от ярости. «Гетолов дух!» — прохрипел незнакомец. «Да они когда-нибудь утихомирятся или нет?» «Не думаю», — проговорил Паран. «Эти цепи можно разорвать?» «Нет. Точнее, до сих пор никто на такое не сподобился. А среди нас есть и драконы. Но эти псы...» Незнакомец вздохнул. «Неимоверно. Я уже почти тоскую по миру и покою, которые царили тут до них. Возможно, я смогу помочь?» Незнакомец отрывисто расхохотался. «Милости прошу, пробуй!» Паран пошел прочь, по направлению к псам. Никакого плана у него не было. Но я здесь единственный, кто не скован цепью. Эта мысль заставила Парана остановиться. Он улыбнулся. Не скован. Никому не служу. Больше не орудие чужой воли. Капитан зашагал дальше. Он двигался мимо многочисленных фигур. Одни молчали, другие что-то бормотали, явно погрузившись в бездны безумия. Никто и головы не поднял, чтобы взглянуть на Парана. Поблизости зазвучал звериный хрип. «Гончие!» — закричал Паран. «Я помогу!» Вскоре они выступили из мрака. Плечи и грудь собак были покрыты коркой крови, там, где плоть разорвали ошейники. Псы дрожали, под кожей волнами ходили мускулы. Глаза зверей оказались вровень со взглядом Парана, и в них стояла такая безысходная, беспомощная тоска, что у капитана сжалось сердце. Он протянул руку к разноглазому. «Я осмотрю твой ошейник и цепь, поищу слабое звено». Зверь зашагал рядом с Параном. Приходилось двигаться вперед, фургон не останавливался ни на миг. Паран наклонился, провел рукой по ошейнику, чтобы нащупать стык. Безуспешно. Цепь и ошейник, казалось, были выкованы цельно. Паран мало знал о кузнечном ремесле, но считал, что место соединения должно оказаться самым слабым, податливым на износ. Однако пальцы говорили о другом. На железе не было ни единой царапинки. Капитан провел рукой по цепи, оставив пса. Задержался, когда увидел, что другой зверь внимательно следит за каждым его шагом. Затем двинулся дальше. От гончей до фургона более 70 сажений. Паран ощупал каждое звено. Искал трещину, нагретый или выщербленный металл. Ничего. Капитан оказался у самого фургона. Ближайшее колесо было вырезано из цельного куска дерева шириной в 5, сколотое и поцарапанное, но не более того. Стенки фургона вздымались не меньше, чем на 20 футов. Между и с желто-серыми сухими досками можно было рассмотреть зазоры шириной в палец. Паран отшатнулся и вздрогнул, когда увидел, что изнутри тянутся костяные пальцы скелетов и беспомощно корчатся. Теперь его внимание привлекла рама фургона. Дерево там было черным, блестело от дегтя. Цепи, бесчетное число цепей, входили в дерево бесшовно, словно росли из него. На ощупь дерево казалось вполне материальным, но все равно чудилось, что цепи просто проходят сквозь него к чему-то за рамой фургона. Паран глубоко вздохнул, набрал полную грудь холодного затхлого воздуха и нырнул под фургон. Брус под днищем фургона был в дюжину пядей толщиной. С его укрытой дегтем нижней стороны бесконечным дождем капал конденсат. У внутреннего края Паран снова нашел цепи, которые уходили глубже под фургон. Капитан взялся за одну из них и двинулся дальше. Звенья становились все холоднее, как и воздух вокруг него. Вскоре Парану пришлось выпустить цепь, потому что холод начал обжигать ладонь. Капель с днища фургона превратилась в ледяной град. Еще два шага, и цепи сошлись, исчезли в зависшем в воздухе сгустке абсолютной тьмы. От него расходились пульсирующие волны холода. Подойти ближе Паран не отважился. Он зашипел от разочарования, продолжая двигаться вместе с фургоном и темной дырой, размышляя, что делать дальше. Даже если получится разбить цепь, он понятия не имел, какие именно ведут к псам. Что до остальных? Аномандер Рейк показался Парану носителем ясной, хотя и холодной, справедливости. Разбив не ту цепь, Паран может выпустить в земли живых какой-нибудь древний ужас. Даже тот незнакомец, с которым он говорил, вдруг окажется каким-нибудь тираном, чудовищным поработителем. Паран обнажил удачу. Клинок выпрыгнул из ножен и тут же дико завибрировал в руках. Капитан ухмыльнулся, хотя дрожь ужаса растеклась от меча вверх по руке. «Апонны! Любезные близнецы! Вас призываю! Явитесь!» Воздух застонал. Паран споткнулся о какую-то фигуру, которая тут же разразилась потоком брани. Капитан бросил меч в ножны и наклонился, сгреб рукой парчевую ткань. Он дернул и поставил бога на ноги. «Почему ты?» — требовательно спросил Паран. «Я хотел вызвать твою сестру». «Это же безумие смертный!» — огрызнулся брат. «Призвать меня сюда! Так близко к королеве тьмы! Сюда! Внутрь меча убивающего богов!» Паран взял близнеца за грудки. От безумной, звериной ярости капитан сильно встряхнул бога. Он услышал вой псов и подавил внезапное желание тоже завыть вместе с ними. Бог вцепился в Парана. В его светлых глазах плескался ужас. «Ты что? Что ты делаешь?» Паран прервался, обратив внимание на две провисшие цепи. «Они идут!» Фургон подпрыгнул, зашатался так, как никогда раньше. Воздух содрогнулся от грохота, вниз посыпались лед и щепки. «Они тебя почуяли, близнец!» Бог заверещал, замолотил кулаками по лицу Парана. Он царапался, брыкался, но капитан не ослаблял хватку. «Не та удача, что ведет!» Он сплюнул кровь. «Та, что тащит!» Фургон снова подскочил. Колеса поднялись в воздух и опустились с пронзительным треском. У Парана не было времени удивляться той дикой силе, которая кипела в его жилах, силе, которой хватило, чтобы удержать до смерти перепуганного бога. Капитан просто держал его. «Умоляю!» — взмолился брат. «Все, что угодно, только попроси! Все, что в моих силах!» «Цепи псов!» — заявил Паран. «Разбей их!» «Я не могу!» Фургон болезненно содрогнулся. Вдали послышался хруст дерева. Паран протащил бога еще на шаг вперед, когда гигантские колеса вновь пришли в движение. «Придумай способ!» — приказал капитан. «Иначе достанешься псам!» «Я не могу сказать наверняка, Паран!» «Что? Что ты не можешь сказать наверняка?» Брат указал на холодную черноту. «Там цепи крепятся внутри, внутри пути тьмы, внутри Кураль-Галейн. Если они войдут туда, я не знаю, не уверен, но цепи могут исчезнуть. Как им туда войти? Они могут лишь сменить один кошмар на другой. Хуже уж точно не будет, близнец. Я тебя спрашиваю, как?» «На приманку». «Что?» Близнец нервно улыбнулся. «Ты же сам сказал, они идут сюда. Но, Паран, ты должен меня отпустить. Держи меня около портала, но, умоляю, в последний момент...» «Нужно тебя отпустить». Бог кивнул. «Хорошо». Псы снова ударили в стенку фургона и на этот раз прорвались. Крепко сжимая бога, Паран обернулся и увидел, как огромные звери выбегают из мрака. Пленник закричал. Псы взвелись в воздух. Паран отпустил бога, а сам упал на землю. Мускулистые тела псов мелькнули над ним. Близнец исчез. Прыжок унес гончих в черный портал, и там они растворились без единого звука. Паран перекатился и встал на ноги, а тьма потянулась к нему, но не холодом забвения, а дыханием, похожим на теплый ласковый ветер. Капитан открыл глаза и обнаружил, что стоит на четвереньках среди желтой травы равнины, рядом с примятым, залитым кровью пятном, где раньше лежало тело пса. Поблизости жужжали насекомые. Голова раскалывалась от боли. Паран кое-как поднялся на ноги. Труп второго пса тоже исчез. Что же он совершил? И зачем? Вместо всего, что ему могли предложить близнецы, рваная снасть, ток младший. Впрочем, вывести душу обратно из врат Худа, кажется, было Апонном не по силам. Интересно, удалось ли Парану освободить псов? Он понял, что, скорее всего, никогда этого не узнает. Пошатываясь, капитан подошел к лошадям. По крайней мере, на короткий миг там он не был скован цепями. Был свободен и сделал то, что сделал, по собственному выбору. По моему выбору. Паран посмотрел на юг. Меня ждут Даруджистан и Адъюнкт. Заканчивай то, что начал, Паран. Заканчивай раз и навсегда. Вот ведь ерунда какая, проворчал Кол, пока Крокус затягивал перевязку. Она хороша, добавил воин. Точно знала, что надо делать. Я бы сказал, ее обучали и тренировали. Оно исходится. Наемница же, судя по одежде. «Все равно не понимаю», — сказал Крокус и присел на пятки. Он взглянул на Круппа и Мурилью. Оба все еще лежали без сознания. «Почему она на нас напала? И почему не убила меня?» Кол не ответил. Он мрачно смотрел на своего коня, который щипал травку в десятки футов от них. Воин уже успел обрушить на несчастное животное дюжину ужасных проклятий, поэтому Крокус подозревал, что их отношения, как выразился бы Крупп, потерпели необратимые и злокачественные изменения. «Это что такое?» — проворчал Кол. Крокус понял, что воин смотрит не на коня. Кол нахмурился. Глубокие морщины залегли на лбу. Мальчик повернулся и дико заорал. Отпрыгнул назад, хватаясь за кинжалы. Запнулся о камень и растянулся на земле. Он тут же снова вскочил, сжимая один из клинков в руке. «Это она!» — завопил он. «Та женщина из таверны!» «Она убийца, Кол!» «Спокойно, парень», — сказал Кол. «На вид не особо опасно, хоть и при мече». «Худого тень», — добавил он, приподнимаясь на локтях. «Да она выглядит так, как будто потерялась». Крокус уставился на женщину, которая стояла на гребне холма. «Худо в дух», — пробормотал он. Кол был прав. Крокус никогда в жизни не видел человека, который бы выглядел настолько сбитым с толку и растерянным. Девушка смотрела на них испуганно, словно была готова в любой момент убежать. Опасная грация, смертоносная уверенность в себе, которыми она лучилась в Фениксе, бесследно исчезли, словно их никогда и не было. Крокус вложил кинжал в ножны. «Ну и что мы теперь будем делать, Кол?» — спросил юноша. Раненый пожал плечами. «Успокоим девочку, наверное. Гляди, ей же явно нужна помощь». «Но она убила Шерта», — заупрямился Крокус. «Я же видел кровь у нее на ноже!» Кол покосился на девушку. «Я верю тебе, малыш. Да вот только эта девчонка вряд ли способна кого-то убить». «Думаешь, я сам не вижу?» — возмутился Крокус. «Я просто говорю, что видел. Я сам понимаю, что это никак не вяжется». Кол вздохнул. «А помощь ей все равно нужна. Так что иди-ка за ней, Крокус». Мальчик выставил перед собой руки. «И как мне ее привести?» «Ах, Худ его знает», — с ухмылкой ответил Кол. «Пофлиртуй с ней, что ли?» Крокус возмущенно посмотрел на воина, затем осторожно пошел к девушке. Та вздрогнула и отступила на шаг. «Осторожно!» — крикнул Крокус, указывая на крутой обрыв у нее за спиной. Девушка увидела, что стоит на самом краю откоса. Это ее почему-то успокоило. Она подошла на несколько шагов к Крокусу и заглянула ему в глаза. «Вот так!» пробормотал Крокус. «Все хорошо. Ты меня понимаешь?» Он показал пальцем на свои губы и сделал вид, что говорит. Кол застонал. Девушка удивила обоих, ответив по-даруджийски. «Я тебя понимаю», — запинаясь, проговорила она. «Уже лучше. Только ты не малозанец, говоришь не по-малозански. Но я тебя понимаю», — девушка нахмурилась. «Как?» «Не по-малозански, значит?» — проворчал Кол. «Откуда ты, девочка?» Она задумалась. «Из Иткакана». «Худо вы ляжки!» — расхохотался Кол. «Каким ветром тебя сюда-то занесло?» В глазах девушки вдруг блеснуло понимание. «Где мой папа? Что с сетями? Я же несла бичеву, а там Провидица Риггалай. Провидица Восковая Ведьма. Я ее помню. Она умерла. Девушка упала на колени. Она умерла, а потом... Выражение лица Кола стало жестким, задумчивым. А потом... Я не помню, прошептала девушка, глядя на свои руки. Больше ничего не помню. Она разрыдалась. «Тысяча сисек Гедероны!» — тихо выругался Кол, жестом подзывая к себе Крокуса. «Слушай внимательно, парень. Нас не жди. Веди девочку к своему дяде. Веди ее к Мамоту и... быстро!» Крокус скривился. «Зачем? Не могу же я тебя тут бросить, Кол! Кто знает, когда Мурилья и Круп придут в себя? А что, если наемница вернется?» «А что, если вернется?» — с нажимом спросил Кол. Крокус покраснел и отвернулся. «Мурильо крепкий сукин сын, хоть и обливается духами», — заметил Кол. «Оглянуться не успеешь, снова будет плясать. Отведи девочку к своему дяде, парень. Сделай, как я говорю». «Ты же не объяснил, зачем?» — проворчал Крокус. «Чуть ее, ничего больше». Кол положил руку на плечо юноши. «Девочка была одержима, я так думаю. Кто-то или что-то ее сюда привело, в Даруджистан. Вывело на наш след. Правда, где-то у нее в голове, Крокус. И нам ее очень важно выяснить. Твой дядя знает нужных людей. Они ей помогут, парень. А теперь седлай моего коня. Я тут подожду, пока наши друзья не очухаются. Мне двигаться не стоит по меньшей мере пару дней. Тут совсем управятся Круп и Мурильо. Шевелись!» Крокус посмотрел на рыдавшую девушку. Затем сказал. «Ладно, Кол, мы с ней поедем обратно». «Хорошо. А теперь расстели-ка мне одеяло и отложи немного еды. А потом скачите отсюда, если этот проклятый жеребец надорвется и сдохнет прямо за воротами города, я только рад буду. Живей, живей, парень!»